Вечером? Прости, он перевел взгляд на нее. Я говорю, не хочешь ли зайти к нам сегодня вечером? Отец тебя звал. А ты будешь? Ну, конечно, сказала она, глядя ему в глаза. Хорошо. Он пытался смотреть на нее. Она в этом закатном свете была очень привлекательна, но его глаза как магнитом притягивала к дому Марстонов. Думаешь о нем? Спросила она, словно прочитав его мысли. Да. Так о чем твоя новая книга? Погоди, сказал он. Всему свое время. Я скажу тебе, как только смогу. Она хотела уже сказать ему «я люблю тебя». Сказать сразу, как только эта мысль с неожиданной ясностью возникла в ее сознании. Но слова эти замерли у нее на губах. Она не могла сказать их. Когда он смотрел туда, она встала. «Пойду погляжу запеканку». Он продолжал сидеть и смотреть на дом Марстонов. Утром 22-го Ларри Крокетт сидел у себя в офисе, просматривая почту и лаская взглядом бедра секретарши, когда зазвонил телефон. Он снова подумал о маленьком, блестящем на солнце автомобиле у дома Марстонов и о сделках с дьяволом. Даже без заключения договора со Стрейкером Ларри был, без сомнения, самым богатым человеком в лоте и одним из самых богатых в графстве Камберленд, хотя ничего в его облике или в облике его офиса не говорило об этом. Офис был сырым, пыльным и освещался двумя тусклыми лампами. Стол его, заваленный бумагами, разными письмами и ручками, украшали банка с клеем и стеклянная пресс-папье с фотографией членов его семьи. Больше в офисе не было ничего, кроме трех стальных сейфов и стола секретарши в отдельном закутке. Нет, там были еще фото. Они были повсюду, на любой ровной поверхности. Новые снимки полироидом, цветные кодаковские фото, сделанные несколько лет назад, старые, пожелтевшие черно-белые фотографии, под каждой отпечатанная надпись «Прекрасный сельский дом, 6 комнат» или «Семейное гнездышко, Таггард Стрим Роуд, 32 тысячи долларов, почти даром» или «Мечта хозяина, 10-комнатный особняк, Бенс Роуд». Выглядело все это довольно кустарно, и таким было до 57-го, когда Ларри решил, что будущее за трейлерами. Тогда многие думали, что трейлер — это такая штука, которую можно прицепить к машине и съездить на уикенд куда-нибудь в Йеллоустонский национальный парк. Ларри об этом вовсе не думал. Он просто отправился в муниципалитет. Тогда еще он не был членом управления. Тогда его не выбрали бы городским живодером. И посмотрел там правила расселения. Они были вполне приемлемыми. Скользя взглядом по строчкам, он так и видел грядущие $1000. В правилах говорилось, что нельзя устраивать возле дома свалку, ставить во дворе больше 3 машин и сооружать химический туалет. Имелся в виду обычный сортир на улице, без разрешения городских властей. О трейлерах речи не было. Ларри для начала купил 3 трейлера, длинных приземистых уродин с пластиковыми панелями под дерево и микроскопическими уборными. Для каждого он приобрел одноакровые участки на юге, где земля была дешевле, и начал действовать. Он продал их за 3 месяца, и общая прибыль приблизилась к $10 000. Будущее вторгалось в Салем-Слот, и Ларри Крокетт выступил его провозвестником. К тому моменту, когда Р.Т. Стрейкер вошел в офис Ларри, он имел уже больше $2 000 000. Он скопил их путем земельных спекуляций во многих соседних городах, но не в лоте. Он свято соблюдал принцип «не гадить там, где ешь». Строительство домов росло, как на дрожжах, и приносило все больше доходов. В 1965-м Ларри вступил в соглашение с неким Ромео Пуленом, строившим супермаркет в Обурне. Пулен был ветераном строительных махинаций, и вместе они загребли на этом деле 750 тысяч. Очень неплохо. А если супермаркет скоро рухнет, что ж, такова жизнь. В 1966-68 годах Ларри приобрел контрольные пакеты трех мэнских строительных компаний, приложив необыкновенные усилия, чтобы провести налоговую службу. Теперь он покупал трейлеры уже не сам, а через подставных лиц, и это оказалось еще выгоднее. «Сделки с дьяволом». «Да-да», — думал Ларри, перебирая бумаги, — «они подписываются собственной кровью». Трейлеры покупали рабочие, которые не могли оплатить настоящий дом, или старики, которым было все равно, где доживать свои дни. Недовольным Ларри доказывал, что в трейлерах нет лестниц, по которым нужно взбираться, рискуя упасть. Расходы были небольшими. Обычно хватало $500 арендной платы, а доходы все росли. Сам Ларри переменился мало, даже после преснопамятной сделки с мистером Стрейкером. В его офисе тоже ничего не менялось. Он все еще пользовался дешевым электрическим вентилятором вместо кондиционера. Он носил все тот же скромный костюм или спортивную куртку, курил дешевые сигары и заходил иногда к Деллу выпить пиво. Официально он занимался недвижимостью, что позволило ему быть избранным в городское управление и одновременно наложить лапу на многие дома в округе. Кроме дома Марстонов, он продал не менее 3 дюжин зданий. Все шло замечательно, но Стрейкер... Стрейкер сказал, что свяжется с ним. С тех пор прошло 14 месяцев. Если он... Тут зазвонил телефон. «Мистер Крокет?» Знакомый бесстрастный голос. «Это Стрейкер?» «Конечно». «Я только что про вас думал. Очень забавно, мистер Крокет. Мне нужна ваша помощь. Я вас слушаю. Мне нужен грузовик. Большой. Сегодня вечером в портлендских доках у верфи Custom House. 2 грузчиков будет достаточно. 6 часам». «Хорошо». Ларри взял ручку и нацарапал. «Ха, Петерс, Р. Сноу, Генри, 6 часов. Там будет 2 ящика. Все, кроме одного, нужно доставить в магазин. С последним осторожнее, очень ценный предмет. Ваши грузчики отличат его по размерам. Его отвезти в дом, вы поняли?» «Да. Пусть его поставят в подвале. Они могут войти через боковой вход на кухне. Ясно?» «Да, этот предмет... Еще одно. Мне нужны 5 ельских замков. Вам знакома эта фирма?» «Конечно, но ваши грузчики закроют дверь магазина, когда будут выходить. В доме они оставят ключи от всех замков на столе. Уходя из дома, пусть запрут боковую, переднюю и заднюю дверь, и еще гараж. Вы поняли меня?» «Да. Благодарю вас, мистер Крокет. Ждите дальнейших указаний. Всего доброго. Погодите». Гудки в трубке. Было 7:02, когда бело-оранжевый фургон с надписью «Перевозки Генри» на боках подъехал к стальным воротам верфи Custom House в Портленде. Над морем без устали носились чайки, мелькающие белыми сполохами на багровом закатном небе. «Господи, здесь же нет никого», — сказал Ройл Сноу, допивая пепси из бутылки. «Подумают, что мы грабители». «Как-то нет», — сказал Хэнк Питерс. «Вон коп». Но это был не полисмен, а ночной сторож. Он посветил на них фонариком. «Это вы от Лоуренса Крокета?» «Крокета», — поправил Ройл. «Да, от него. Приехали за ящиками». «Хорошо», — сказал сторож. «Пошли в контору. А вы езжайте туда. Двойные двери, где свет горит, видите?» Ну, Хэнк взялся за руль. Ройл снова пошел со сторожем в офис, где булькал кофейник. Часы показывали 7:04. Сторож порылся в бумагах и сунул ему что-то. «Распишитесь вот здесь». Ройл поставил подпись. «Только осторожнее. Не ходите туда без света, там крысы». «Не видел я еще крыс, которые не побоялись бы вот этого». Ройл слегка притопнул своим тяжелым ботинком. «Это портовые крысы, парень». — сухо сказал сторож. — Они не боятся ребята покруче. Ройл повернулся и пошел к складу. Сторож смотрел на него из двери. — Смотри, — сказал Ройл Питерсу. — Старикан сказал, что тут крысы. — Ладно. — Спасибо, Ларри Крокету. Ройл нашел выключатель за дверью и повернул его. Здесь пахло по-особому, солью, мокрым деревом и сыростью. Еще эти крысы. Ящики стояли в самом центре склада. В центре возвышался пресловутый ценный груз, на котором было написано «Барлоу и Стрейкер, Джойнт на Равеню 27, Джер Лотмен». «Не кажется очень тяжелым», — сказал Ройл. Он пересчитал ящики. «Похоже, все здесь». «И правда, крысы», — сказал Хэнк. «Слышишь? Ага, мерзость какая, ненавижу». Они немного помолчали, слушая шуршание, доносившееся из темных углов. «Ладно, пора», — сказал Ройл. «Давай погрузим этого крошку первым, чтобы сразу отвезти остальное в магазин». «Верно». Они подошли к ящику, и Ройл достал нож и ловко срезал с крышки коричневую наклейку. «Эй, ты что думаешь? Нужно убедиться, что это именно то, что надо. Если ошибемся, Ларри нас за яйца подвесит. Ну и что там?» «Героин», — сказал Ройл весело, — 200 фунтов. Еще 2000 порножурналов из Швеции, 300 французских чесалок для жоп. Кончай. Хэнк отобрал у него наклейку. «Буфет. Из Лондона, Англия, в Портленд, Мэн». Сунет обратно. «Что-то тут не так», — сказал Ройл, приклеивая бумажку на место. «Здесь нет таможенной отметки. Ни на ящике, ни на наклейке. Может, она стерлась? Никогда такого не бывает. Они мажут чернилами чуть не весь ящик. Я вечно пачкал руки». «Ладно. Моя жена ложится рано. Я еще надеюсь поиметь ее сегодня. Может, внутри? Хватит, поехали. Бери его». Ройл пожал плечами. Они взялись за ящик, и что-то внутри тяжело сдвинулось. Весил он порядочно. Кое-как они подтащили его к фургону и подняли наверх гидравлическим лифтом. Что-то в этом ящике ему не нравилось. Не только отсутствие таможенной отметки, что-то непонятное. Он думал об этом, шагая обратно к ящикам. На остальных были обычные отметки, кроме трех, поступивших из Соединенных Штатов. Они довольно быстро погрузили их в фургон и закрыли борт. «Кто, интересно, купит у них всю эту херню?» — спросил Ройл, когда они закончили. «Польское кресло-качалка, немецкие часы, ирландская прялка. Что-то они не рассчитали с товаром». «Туристы», — со значением произнес Хэнк, — «эти все купят. Эти из Бостона или Нью-Йорка, они коровье дерьмо купят, если сказать им, что оно старое». «Этот большой ящик мне все равно не нравится». «Ничего, скоро мы от всего этого отделаемся». Они доехали до города молча. Хэнк яростно давил на газ. Он не хотел признаться, что ему все это тоже не нравилось. Он подъехал к магазину, задняя дверь которого была открыта, как говорил Ларри. Ройл попытался включить свет, но без результатов. «Чудесно», — буркнул он, — «выгружать этот хлам в темноте. Слушай, ты не чувствуешь запах?» Хэнк принюхался. «Да, пахло чем-то неприятным, но он не мог определить, чем именно. Чем-то сухим и едким, как давно протухшее мясо». «Здесь просто давно не проветривали», — сказал он, водя фонариком по пустой комнате. «Нужен хороший сквозняк». «Ну да, или хороший пожар», — проворчал Ройл. «Ему здесь тоже не нравилось». «Пошли, смотри, не сломай ногу». Они выгрузили ящики как можно скорее, ставя один на другой. Через полчаса Ройл со вздохом облегчения запер дверь новым замком. «Полдела сделано». «Легкая половина», — добавил Хэнк. Он смотрел на темный и молчаливый дом Марстонов. «Ох, не хочется мне туда идти. Если где и есть дома с привидениями, то он как раз такой. Те парни рехнулись, иначе не поселились бы там». «Может, они устроят там музей для рекламы?» — предположил Ройл. «Ладно, поехали. Что уж теперь делать?» Они в последний раз поглядели на буфет и поехали. Через минуту перед ними вырос проклятый дом, и Ройл почувствовал первый укол нешуточного страха. «Тьфу, ну и местечко!» пробормотал Хэнк. «Как тут можно жить?» «Не знаю. Видишь где-нибудь свет?» «Нет». Дом, казалось, из-под тишка наблюдал за ними. Хэнк подогнал фургон к боковому входу. Никогда прежде они не подходили к дому так близко. Хэнк вдруг испытал страх, какого не было даже во Вьетнаме, хотя там он боялся все время. То был рациональный страх. Страх, что ты наступишь на отравленную палку, или что коротышка в черном, чье имя ты даже не можешь выговорить, продырявит тебе пузо из русской винтовки. Нет, этот страх был детским, как во сне. У него не было разумной причины. Дом как дом, стены, двери, крыльцо. Откуда же чувство, что каждая частица его таит в себе зло, готовое в любой момент вырваться на волю? Духи. В духов он не верил даже после Вьетнама. Он выключил газ. Дверь, ведущая в подвал, была открыта. И в красном свете фар казалось, что стертые каменные ступеньки ведут прямо в ад. «Нет, не хочется мне туда», — сказал Хэнк. Он попытался улыбнуться, но вышла кривая гримаса. «Мне тоже». Они поглядели друг на друга. Работа есть работа. И беспричинный страх не основание, чтобы ее не делать. Они вылезли и открыли борт. Ящик стоял там, покрытый пылью и опилками. «Черт, даже браться за него не хочется», — сказал Хэнк чуть ли не жалобно. «Пошли», — решительно сказал Ройл. «Быстрее закончим». Они спустили ящик на лифте. Когда он утвердился на земле, они взялись за него. «Вот все!» — пропыхтел Ройл, пятясь по ступенькам. «Вот как легко!» В свете фар его лицо оказалось скорченным, как у человека с больным сердцем. Он ступил вниз, но тут же край ящика врезался ему в грудь. Его ужасная тяжесть навалилась на него, как каменная плита. Он оказался тяжелее, чем казалось. Они с Хэнком таскали для Ларри грузы потяжелее. Но в этом месте словно что-то решало их сил. Ступеньки были скользкими. Едважды он едва не упал, свирепо пробормотав: «Эй, осторожней!» Наконец они были внизу. «Ставь здесь!» — выдохнул Хэнк. «Я его дальше не потащу!» Они с глухим стуком опустили ящик. Поглядев друг другу в глаза, они обнаружили, что страх не исчез, а превратился в настоящий ужас. Подвал как будто наполнился неясным шуршанием. Крысы, наверное, или еще кто-то, о ком не хотелось даже думать. Они поспешили назад. И Ройл, дрожащей рукой, запер дверь в подвал. Опомнились они лишь в кабине. Хэнк уже нажал на газ, когда Ройл схватил его за руку. «Хэнк, мы забыли запереть двери». Они уставились на замки, лежащие на доске управления. Хэнк связал их проволокой, а ключи надел на кольцо. «О, Боже!» — прошептал он. «А если вернуться утром?» Ройл взял фонарик. «Не годится, ты это знаешь». Они вылезли из кабины, чувствуя, как холодный вечерний ветер сушит пот на их спинах. «Иди назад», — сказал Ройл. «Я закрою переднюю дверь и гараж». Они разделились. Хэнк с гулко стучащим сердцем поплелся к задней двери. Ему пришлось открыть дверь, чтобы просунуть в нее ручку замка. Оттуда пахнуло гнилью. Запах был почти осязаемым. Сразу вспомнились старые рассказы про Хьюби Марстона, над которыми они смеялись в детстве, и как они пугали девчонок. «Смотри, вон Хьюби! Смотри, вон, вон! Хэнк!» Замок выпал у него из рук. Он поднял его. «Мог бы подумать, прежде чем так пугать. Ты все?» «Ага». «Хэнк, а кто пойдет назад в подвал и положит эти ключи на стол?» «Не пойду», — сказал Хэнк Питерс. «Не пойду. Разыграем?» Ройл достал монету. «Загадывай». «Орел». Ройл подбросил монету, поймал и молча показал Хэнку. На ладони тускло мерцал орел. «Господи!» — сказал с отчаянием Хэнк. Но он взял ключи и фонарик и снова открыл проклятую дверь. Он с трудом, волоча ноги, спустился вниз и провел лучом по подвалу, который за видимой частью изгибался и уходил, бог знает куда. Свет упал на стол с пыльной скатертью. На столе сидела громадная крыса, которая даже не двинулась, когда заметила его. Она сидела на корточках и едва не ухмылялась. Он сделал угрожающий шаг к столу. «Кыш, тварь!» Крыса не спеша спрыгнула и отбежала в темноту. Рука Хэнка теперь дрожала, и луч прыгал по стенам, открывая то бочку, то ветхую тумбочку, то связку пожелтевших газет, то... Что это там за газетами? С левой стороны рубашка. Неужели рубашка красная, смятая в комок? За ней какое-то синее пятно, джинсы и что-то вроде... За его спиной раздался треск. Он в панике швырнул ключи на стол и бросился вон. Пробегая мимо ящика, он увидел, что треснуло. Одна из алюминиевых полос отскочила и покачивалась, словно угрожающий палец. Он взбежал наверх, толкнул дверь и вскарабкался в кабину фургона. Он дышал, как собака, часто и прерывисто. Ройл спрашивал его, что случилось, но он только схватился за руль и бешено погнал машину прочь. Опомнился он только на Брукс-роуд, возле офиса Ларри Крокета. Там он начал дрожать так сильно, что побоялся, что его стошнит. «Да что с тобой?» — спросил Ройл. «Что ты видел?» «Ничего», — ответил Хэнк сквозь зубы. «Ничего не видел и ничего больше не хочу увидеть». Ларри Крокет уже хотел закрывать контору, когда в дверь вошел Хэнк Питерс. Он все еще выглядел испуганным. «Забыл что-то, Хэнк?» — спросил Ларри. «Когда они вернулись из дома Марстонов, с таким видом, будто им там оторвали яйца, он выдал им дополнительно по $10 и по 2 упаковки пива, предупредив, чтобы они не болтали о случившемся». «Я хочу тебе рассказать», — сказал Хэнк. «Не могу молчать». «Конечно, рассказывай». Ларри открыл ящик стола, извлек бутылку Джонни Уокера и налил им по полстакана. «Что случилось?» Хэнк отпил глоток и скривился. «Когда я пошел туда, с этими ключами, я что-то видел. Вроде одежды, рубашка и джинсы, и туфли. Мне показалось, что это туфли». Ларри пожал плечами и улыбнулся, хотя внутри его обдало холодом. «Да. Мальчишка Гликов был в джинсах. Это писали в Леджере. Джинсы, красная рубашка и туфли. Ларри, что если...» Ларри продолжал улыбаться. Хэнк конвульсивно сглотнул. «Что если это они? Те, кто купил этот дом с магазином?» «Все сказано». Он залпом выпил остаток из своего стакана. «Может быть, ты труп видел?» — спросил Ларри. «Нет, но...» «Это дело полиции». Ларри долил Хэнку виски, и его рука не дрожала. Она была холодной и уверенной. «Я могу отвезти тебя к Перкинсу хоть сейчас. Вот только поверят ли они тебе. С тобой ведь тоже не все гладко. Это девчонка у Делла, Джеки, кажется». «Откуда ты знаешь?» Лицо Хэнка стало мертвенно-бледным. «И у них были улики против тебя». «Но как хочешь, Хэнк, если ты видел...» «Тело я не видел». «Ну ладно», — сказал Ларри, продолжая улыбаться. «А может быть, ты и одежды не видел? Может, это так? Тряпки?» «Тряпки», — тупо повторил Хэнк. «Конечно. Ты ведь знаешь эти старые дома. В них всегда полно хлама. Может, ты увидел какую-нибудь старую рубашку или еще что-то?» «Может», — прошептал Хэнк. Он осушил стакан. «Лихо ты совсем разобрался, Ларри». Крокет вынул из кармана бумажника и извлек из него 5 10-долларовых купюр. «Это за что?» «Забудь все, что ты мне тут рассказал. Я вот уже забыл. Завтра утром проснусь и не вспомню. Вот жалость, правда?» «Ага», — пробормотал Хэнк. Он дрожащей рукой взял деньги и запихнул их в карман куртки, словно не желая дотрагиваться до них. Он встал так торопливо, что едва не опрокинул стул. «Я пошел, Ларри, я не могу, пойду». «Забери бутылку», — предложил Ларри, но Хэнк уже выходил в дверь. Ларри снова сел. Он налил себе еще виски. Руки его не дрожали. Потом налил еще и еще. Он думал о сделках с дьяволом. Тут зазвонил телефон. Он снял трубку. Тишина. «Я все сделал», — сказал Ларри Крокет. Он прислушался, повесил трубку, потянулся за второй бутылкой. Хэнк Питерс проснулся утром от страшного сна, в котором громадные крысы лезли из открытой могилы, где лежало зеленое гниющее тело Хьюби Марстона с веревкой на шее. Питерс лежал в постели, тяжело дыша, мокрый от пота. А когда жена тронула его за руку, он закричал. Продуктовый магазин Милта Кроссона располагался на пересечении Джойнтнер-авеню и Рейлроуд-стрит. И здесь собирались все городские болтуны. Когда шел дождь, и нельзя было сидеть на скамейках в парке. Зимой они тоже просиживали здесь целыми днями. Когда Стрейкер подъехал к магазину на своем Паккарде, Милт и Пэт Мидлер как раз спорили о том, в 57-м или 58-м сбежала из города Джуди, дочка Фредди Оверлока. Они оба согласились, что она сбежала с коммивояжером из Ярмута, но дальше их мнения разошлись. Когда Стрейкер вошел, спор прервался. Он оглядел их всех. Милта, Пэта Мидлера, Джо Крейна, Винни Апшоу и Клайда Корлиса и насмешливо улыбнулся. «Добрый день, джентльмены», — сказал он. Милт Кроссен встал, оправив фартук. «Чем могу служить?» «Я хотел бы купить у вас мясо». Он купил ростбиф, дюжину ребрышек, гамбургера и фунт телячьего лира. К этому он добавил еще кое-что из бакалеи: муку, сахар, бобы и пару буханок свежего хлеба. Покупка совершалась в полном безмолвии. Завсегдатые сидели возле громадной печи, сооруженной еще отцом Милта, курили и краешком глаза следили за незнакомцем. Когда Милт упаковал все покупки в большую картонную коробку, Стрейкер уплатил наличными $30. Он взял коробку под мышку и снова улыбнулся им. «Всего хорошего, джентльмены!» Джо Крейн достал из пачки сигарету. Клайд Корлис плюнул пережеванный табак в мусорное ведро возле плиты. Винни Апшоу принялся скрюченными от артрита пальцами скручивать сигару. Они наблюдали, как незнакомец ставит коробку в машину. Было ясно, что коробка весит 30 фунтов, а он нес ее под мышкой, словно подушку. Он подошел к водительскому месту, сел и поехал вверх по Джойнтнер-авеню. Машина поднялась на холм, свернула налево на Брукс-роуд и исчезла из виду в направлении дома Марстонов. «Непростой человек», — сказал наконец Винни. Он сунул в рот скрученную сигару и зажег спичку. «Это тот, что купил магазин», — сказал Джо Крейн. «И дом Марстонов», — добавил Винни. Клайд Корлис пукнул. Пэт Мидлер с интересом рассматривал мозоль на левой ладони. «Как вы думаете, они переехали?» — спросил Клайд. «Наверное», — сказал Винни. «Может, они уже давно там живут. Разве их поймешь?» Общий одобрительный шепот, почти вздох. «Серьезный мужик», — сказал Джо. «Угу», — поддержал его Винни. «Паккарт уже не новый, а никакой ржавчины». Прошли еще 5 минут. Милт изучал купюры, которые дал ему Стрейкер. «Что, не те деньги?» — спросил Пэт. «Он дал тебе не те деньги?» «Да нет. Смотрите». Милт положил деньги на прилавок. И все уставились на них. Купюры были значительно больше обычных. Пэт посмотрел их на свет. Это серия Е. Правда, Милт? Ну, сказал Милт. Их прекратили печатать лет 50 назад. Пэт пустил купюры по кругу, и все смогли их осмотреть, поднося к глазам или, напротив, отодвигая, в зависимости от остроты зрения. Джо отдал их Милту, и тот сунул деньги в ящик под кассой. «Странный тип», — заключил Клайд. «Ага», — подтвердил Винни и принялся сворачивать негнущимися пальцами еще одну сигару. Бен работал, когда в дверь к нему постучали, и он отметил место перед тем, как встать. Это было в четверг, 24 сентября. Дождь положил конец поискам Ральфи Глика, и все смирились с этим. Мальчик исчез. Он открыл дверь и увидел за ней Перкинса Гилспая. Тот держал в руке книжку, и Бен с некоторым удивлением увидел, что это дешевое издание дочери Конве. «Входите, констебль», — сказал он. «Сыровато сегодня». «Ага», — сказал Перкинс, входя. «Самая погода для гриппа. Я всегда ношу в такое время галоши. Смешно, наверное, но я не простужался с 44-го года, с самой Франции». «Положите плащ на койку. Простите, что не могу предложить вам кофе». «Ничего», — сказал Перкинс, стряхивая пепел в мусорное ведро. «Я только что выпил чашку в Экселленте». «Чем я могу вам помочь?» «Моя жена это прочла». Он поднял книжку вверх. «Услышала, что вы в городе, но она сама боится идти. Хочет, чтобы вы написали тут что-нибудь». Бен взял книжку. «А хорек Крейг сказал, что ваша жена умерла 14 или 15 лет назад». «Да?» Перкинс, сказал, совсем не удивился. «Этот хорек любит потрепать языком, когда-нибудь дотрепится». Бен промолчал. «А для меня вы не могли бы я подписать?» «С удовольствием». Он взял ручку, открыл разворот книжки, срез подлинной жизни, кливлендский плейн-дилер, и написал: «С наилучшими пожеланиями, констеблю Гилспаю от Бена Мейерса, 24-го. 9-го, 75-го. «Спасибо», — сказал Перкинс, не глядя на написанное. Он кинул окурок в то же ведро. «Это единственная у меня книжка с автографом». «Так вы только за этим пришли?» — спросил Бен, улыбаясь. «А вы догадливы. Я хотел задать вам пару вопросов. Пришлось ждать, пока Нолли уйдет. Он парень хороший, только слишком болтливый. А я не хочу сплетен». «Так что вы хотите узнать?» «Больше всего. Где были вы в прошлый четверг вечером?» «Это когда пропал Ральф и Глик». «Ну, вы меня подозреваете, констебль?» «Да нет, я никого не подозреваю, только интересно». «Боюсь, что не смогу сказать». Перкинс пожал плечами. «Ваше дело». «Я обедал дома у Сьюзен Нортон. Играл в бадминтон с ее отцом». «И он вас обыграл?» «Ноль он всегда обыгрывал. Тот просто бесился от этого. А когда вы оттуда ушли?» Бен засмеялся, хотя ему было не особенно весело. «Все-таки хотите докопаться, а?» «Если б я был одним из тех нью-йоркских сыщиков, которых показывают в кино, я бы обязательно вас заподозрил». «Мне нечего скрывать», — сказал Бен. «Мне просто надоело, что меня здесь считают за чужака. Подглядывают, подслушивают. Теперь вот вы думаете, что я прячу у себя в шкафу скальп Ральфи Глика». «Да нет, я ничего такого не думаю». Он посмотрел на Бена поверх сигаретного дыма, и глаза его стали жесткими. «Я только пытаюсь добиться от вас откровенного ответа». «Ну что ж», — со вздохом сказал Бен. «Я ушел от Нортонов в четверть восьмого. Прогулялся по школьному холму. Когда совсем стемнело, я вернулся домой, часа два писал, а потом лег спать». «А во сколько вы вернулись домой?» «В четверть девятого». «Где-то так». Ну вот, все ясно. Вы кого-нибудь видели? Нет, сказал Бен, никого. Перкинс подошел к машинке. О чем вы пишете? Не ваше дело, сказал Бен сердито. Не суйте нос в то, что я пишу. Пока не будет ордер на обыск, конечно. Разозлились. Все равно ведь книгу прочтут все. Когда она пройдет редактуру, утверждение, корректуру и все такое, я обязуюсь представить вам все 4 копии, а пока это частные бумаги. Перкинс усмехнулся. Как будто там вы каетесь во всех грехах. Марк Твен сказал однажды, что роман — это покаяние человека ни в чем не виноватого. Перкинс направился к двери. Ну, извините меня, мистер Мейерс, я вовсе не подозревал вас ни в чем, просто это моя работа. Понимаю, кивнул Бен. И вы еще не знаете, как это бывает в маленьком городишке вроде Салемслот. Вы останетесь чужаком, пока не проживете здесь 20 лет. Я знаю. И простите за резкость. Но ведь я сам неделю его искал. Бен покачал головой. Ага. Вот горе для матери. Конечно. А можно спросить у вас кое-что? Ну, откуда у вас моя книжка? Перкинс улыбнулся. Да есть в Камберленде один парень, сопляк еще. Он их продает по дайму за штуку. Бен рассмеялся, и Перкинс вышел тоже смеясь. Бен смотрел, как он переходит улицу, осторожно обходя лужи в своих черных галошах. Перкинс сперва заглянул в витрину нового магазина, прежде чем постучать в дверь. Когда здесь была прачечная, в витрине можно было увидеть толстых баб, сгрудившихся у стиральных машин и жующих жвачку, как коровы. Но здесь 2 дня работал приезжий оформитель из Портленда, и помещение чудесным образом изменилось. В витрине появилось возвышение, покрытое большим зеленым ковром. 2 фонаря, установленные по углам, освещали 3 выставленных на обозрение предмета — часы, ручную прялку и старинный кабинет вишневого дерева. Перед каждым из них стоял ценник. Словно здесь мог найтись кто-то, способный заплатить $600 за прялку, когда можно было поехать в универмаг и купить зингер за $48.95. Думая об этом, Перкинс подошел к двери и постучал. Ему открыли не скоро, словно новый хозяин что-то прятал от него. «Инспектор!» — воскликнул Стрейкер, слегка улыбаясь. «Как мы вам рады!» «Я просто констебль», — заметил Перкинс, закуривая. «Перкинс Гилспай. Рад познакомиться». Он протянул руку и коснулся сухой и необычайно сильной руки хозяина. «Ричард Трокет Стрейкер», — поклонился лысый мужчина. «Я так и подумал», — сказал Перкинс, осматриваясь. Магазин был выкрашен и пах свежей краской, но сквозь нее пробивался какой-то другой запах, менее приятный. Перкинс не мог понять, что это, и вновь перенес внимание на хозяина. «Чем могу служить в такой чудный день?» — осведомился Стрейкер. Перкинс поглядел в окно, где все еще моросил дождь. «Да нет, я зашел просто познакомиться, пожелать вам удачи в нашем городе. Как любезно с вашей стороны. Хотите кофе? Или шерри?» «Нет, спасибо, я тороплюсь». «А где мистер Барлоу?» «О, он в Нью-Йорке, занят делами. Я думаю, его не будет до середины октября». «Что ж, тогда вы откроете магазин без него», — сказал Перкинс. «Думаю, что если все цены окажутся такими, как в витрине, то покупатели не будут особенно досаждать Стрейкеру». «А как имя мистера Барлоу?» Стрейкер снова улыбнулся. «Вы спрашиваете это по долгу службы?» «Да нет, просто интересно». «Его полное имя Курт Барлоу. Мы работали вместе в Лондоне и Гамбурге. Это, — повел он рукой вокруг, — будет нашим утешением в старости. Скромный достаток, старинные вещи. Мы очень любим старинные вещи и надеемся вскоре приобрести известность в вашем городе. А может быть, и во всей Новой Англии. Как вы думаете, констебль, это возможно?» «Все возможно», — сказал Перкинс, ища, куда бы стряхнуть пепел. Он не мог ничего найти и в итоге сунул окурок в карман. «Ладно, желаю удачи. Передайте мистеру Барлоу, когда он появится, что я хотел бы познакомиться с ним. Обязательно. Он обожает общество». «Вот и хорошо», — сказал Перкинс. Он пошел к двери, потом обернулся. Стрейкер внимательно смотрел на него. «Кстати, как вам в этом старом доме?» «Он требует большого ремонта», — ответил Стрейкер, «но времени у нас хватает». «Понятно. Надеюсь, эти чертенята не будут вам докучать». «Черти что?» Брови Стрейкера сдвинулись. «Дети», — терпеливо пояснил Перкинс, — «знаете, они всегда норовят забраться куда-нибудь, кинуть камень или позвонить и убежать, что-нибудь такое». «Нет», — сказал Стрейкер, — «никаких детей. У нас тут потерялся один». «В самом деле?» «Да, и мы его не нашли. Похоже, что его нет в живых». «Какая жалость», — заметил Стрейкер. «Да-да. Так если вы вдруг что-нибудь узнаете, обязательно сообщу вам». Он снова улыбнулся своей холодной улыбкой. «Хорошо». Перкинс уже открыл дверь, но опять обернулся. «Так передайте мистеру Барлоу, что я заходил». «Конечно, констебль Чао». «Чоу?» — удивленно переспросил Перкинс. «Всего хорошего, констебль. Это такое известное итальянское выражение. Всего хорошего». «А-а-а! Вот ведь как! От новых людей всегда узнаешь что-нибудь новое!» Он шагнул за дверь. Сигарета погасла. Он швырнул ее прочь. Стрейкер наблюдал, как констебль идет по улице. Он больше не улыбался. Вернувшись в офис, Перкинс позвал. «Нолли, где ты?» Ответа не было. Перкинс кивнул. «Да, Нолли хороший парень, но мозгов у него маловато». Он снял плащ и галоши, сел за стол и отыскал номер в портлендском телефонном справочнике. «ФБР, Портленд, агент Хенрахан». «Это Перкинс, Гилл Спай, констебль Джерусалем Лот. У нас тут потерялся мальчик». «Да, я знаю», — бодро отозвался Хенрахан. «Ральф Глик. 9 лет, черные волосы, голубые глаза. Что, есть новости?» «Нет». «Вы можете запросить справки кое о ком». Хенрахан приготовился записывать. «Первый. Бенджамин Мейерс. Мейерс. Писатель. Написал книгу «Дочь Конвия», другие две я не помню. И Курт Барлоу. Барлоу. Этот тип. Курт через Си или через Кей? Не знаю». «Ладно, подождите». Перкинс стал ждать. Он не любил общаться с этими бойкими ребятами. «И еще один. Ричард Рокет Стрейкер. Они с Барлоу торгуют мебелью и разными старинными вещами. Только что открыли у нас магазин. Стрейкер уверяет, что Барлоу задержался по делам в Нью-Йорке. Говорит, что они вместе работали в Лондоне и Гамбурге». «Думаете, они имеют отношение к исчезновению Глика?» «Не могу сказать. Но все они появились в городе одновременно с этим». «Как вам кажется, эти двое, Мейерс, как-то связаны между собою?» Перкинс поглядел в окно. «Вот это я и хотел бы выяснить». В холодные дождливые дни телефонные провода странно гудят, будто содрогаясь от сплетен, идущих по ним, от голосов, наполняющих их то болью, то радостью, то злостью. Погода оставила на них свои метки. И птицы, вороны, сороки, воробьи, часто сидят на них, быть может, слушая чужую человеческую речь. Но о том, что услышали, они молчат. Но город хранит свои тайны, и телефонные провода знают их все. Если вы потрогаете их рукой, то почувствуете дрожь, как будто души, заключенные в них, ушедших голосов, бьются и пытаются вырваться. «И он уплатил старой купюрой, Мейбл, такой большой! Клайд сказал, что он не видел таких с 30-го года. «Да, Эви, это непростой человек. Я видела в бинокль, как он выходил из дому. если он живет там один. Крокет знает, но не скажет. Он всегда молчит о своих делишках. Тот писатель у Евы. Как еще Флойд не узнал. Все время торчит в библиотеке. Лоретта Стерчер говорит, что никогда не видел такого образованного. Говорит, что его зовут... Да, Стрейкер. Мистер Р.Т. Стрейкер. Мать Кенни Денлиса была там и видела в витрине настоящий кабинет Де Бирса, и они хотят за него $800. Как тебе это? Странно. Он приехал, и сразу маленький Глик. Ты что думаешь? Нет, но это странно. Гудят провода. Гудят и гудят. 23.09.75. Имя Глик Дэниел Фрэнсис. Адрес РФД Броку Роуд, Джерусалем Слот, Мэн, 04270. Возраст 12. Пол мужской. Раса средиземноморская. Прибыл 22.09.75. Кто доставил? Энтони Глик, отец. Симптомы. Шок, потеря памяти, слабость, отсутствие аппетита, запор. Анализы. Смотри прилагаемые справки. Справки на туберкулез, диабет, белые кровяные тельца, красные кровяные тельца, пункцию головного мозга, рентген. Возможный диагноз. Злокачественная анемия в первой или второй степени. Предыдущий анализ показал 86% гемоглобина. Анемия второй степени маловероятна в силу отсутствия хронических заболеваний. Скорее всего, анемия первой степени в сочетании с сильным шоком, лечение бариевыми клизмами и облучением. Рекомендуется также витамин В12. Г.М. Горби, лечащий врач. 24 сентября. В час ночи сиделка заглянула в палату Дэнни Глика, чтобы дать ему лекарство. Она застыла в двери. Кровать Дэнни была пуста. Глаза ее метнулись от кровати к чему-то белому, неподвижно лежащему в углу. «Дэнни!» Она нагнулась над ним, подумав, что он пошел в туалет и по пути потерял сознание. Прежде чем она поняла, что он мертв, она удивилась, как положительно повлиял на него витамин В12. Он выглядел лучше, чем раньше. Но когда она потрогала его холодную, неподвижную руку, она сразу все поняла и побежала к телефону вызывать врача. Глава 5. Бен. 25 сентября Бен снова обедал у Нортонов. Это был четверг, и они, как обычно, ели сосиски с бобами. Билл Нортон поджарил сосиски в гриле, а Энн с самого утра тушила бобы. Обедали они на улице, а потом остались там курить и беседовать. В воздухе что-то изменилось. Он был еще теплым, но дыхание, холод уже чувствовалось. Осень стояла у дверей и ждала. Старый клен напротив пансиона Ева начал краснеть. Отношения Бена с членами семьи оставались прежними. Сьюзен не скрывала, что он ей нравится, и она тоже нравилась ему. У Билла он вызывал все большую симпатию, хотя трудно ожидать от отца полного доверия к человеку, который в любой момент может лишить его дочь девственности. Бен надеялся, что после брака эта преграда исчезнет, хотя, строго говоря, тогда он станет делать это каждую ночь. Энн Нортон оставалась холодно вежливой. Сьюзен кое-что рассказал ему о ситуации, связанной с Флойдом Тибетсом, и о привязанности к нему ее матери. Флойд был, во всяком случае, своим, а Бен в любое время мог сняться с места, унося с собой сердце ее дочери. Он не нравился ей из-за ее провинциальной подозрительности. Хорошо знакомый Эдварду Арлингтону Робинсону и Шервуду Андерсону. И Бен думал, что подсознательно он представляется ей гомиком, маньяком или просто ненормальным, из тех, что любит посылать любимым девушкам свое левое ухо в конверте. Участие Бена в поисках Ральфи Глика еще усилило ее подозрение, как будто таким образом он заметал следы. Он думал, не прослышала ли она о визите к нему констебля. Он как раз раздумывал об этом, когда Энн сказала: Вот уже с сыном Гликов. С Ральфи? Да, сказал Бен, отгоняя свои мысли. Нет, со старшим. Он ведь умер. Что? Дэнни? Бен в удивлении поднял брови. Умер вчера утром. Она казалась удивленной, что он этого не знал. Все об этом уже говорили. Я слышала про этого Милта, сказала Сьюзен. Она нашла под столом руку Бена, и он нежно погладил ее. Как родители? Как и должно быть, просто сказал Энн. Прямо сошли с ума. Еще бы, подумал он. Уже 10 дней, как их жизнь вышла из привычной колеи, а теперь она окончательно рухнула и разбилась вдребезги. «Ты думаешь, младший еще жив?» — спросил Билл у Бена. «Нет, я думаю, он тоже мертв». «Как в Хьюстоне 2 года назад», — сказала Сьюзен. «Если он мертв, то лучше им его не найти. Как подумаю, что есть люди, способные сделать такое с беззащитным ребенком?» «Полиция все осмотрела», — возразил Бен, — допросила всех подозрительных. «Найти бы этого типа и подвесить за яйца», — сказал Билл. «Сыграем в бадминтон». Бен встал. «Да нет, что-то я устал. Спасибо за угощение. Пойду, поработаю немного. Вечером работать лучше всего». Энн Нортон подняла брови, но ничего не сказала. «Как продвигается книга?» — спросил Билл. «Хорошо», — коротко ответил Бен. «Сьюзен, не хочешь съездить к Спенсеру выпить газировки?» «О, я даже не знаю», — вмешалась Энн. «После Ральфи Глика и всего этого...» «Мама, я уже большая?» — прервала ее Сьюзен. «К тому же там везде свет. Я отвезу тебя назад», — сказал Бен, хотя машину он оставил у Евы. «В такой вечер лучше было гулять пешком». «Пусть идут», — сказал Билл. «Ты уж слишком волнуешься, мать». «Ну, молодежь всегда сама все знает». Она улыбнулась несколько натянуто. «Я только возьму куртку», — сказала Сьюзен и убежала в дом. На ней была красная юбка выше колен, и когда она поднималась по ступенькам, мелькнула белая, не сгоревшая плоть. Бен проводил ее взглядом, зная, что Энн, в свою очередь, наблюдает за ним. Ее муж смотрел на догорающий огонь. «Надолго вы в Лоте, Бен?» — спросила Энн, изображая простое любопытство. «Пока не закончу книгу», — ответил он. «Потом не знаю. Мне здесь нравится, могу остаться и надолго». Она улыбнулась. «Зимой у нас холодно, Бен, очень холодно». Тут спустилась Сьюзен в легкой куртке, наброшенной на плечи. «Вот и я. Только не угощай меня шоколадом, нужно следить за фигурой». «Переживет твоя фигура», — сказал он и повернулся к Нортонам. «Еще раз спасибо». «Не за что», — сказал Билл. «Если хочешь, заходи, завтра выпьем пиво». «Что-то мне не хочется к Спенсеру», — сказала она, когда они спустились с холма. «Пошли лучше в парк». «А грабители?» — осведомился он, вспомнив Нью-Йорк. «В Лоте все грабители в 7 часов расходятся по домам, а сейчас уже 8». Пока они шли, стемнело, и их тени причудливо отражались в свете фонарей. «Хорошие у вас грабители. И что, по вечерам в парке никого нет?» «Мальчишки иногда курят там», — сказала она. «Так что, если увидишь, не удивляйся». Они вошли в парк с запада, со стороны муниципалитета. Парк казался темным и сонным, бетонные дорожки велись между деревьев. В отраженном свете фонарей блестела вода фонтана. Если здесь кто-нибудь и был, Бен его не видел. Они подошли к памятнику героям с длинным списком имен «От войны за независимость до Вьетнама». Последняя война оставила на меди 6 имен, горящих, как свежие раны. Он подумал, что у города неправильное имя. Ему бы называться Временем. Как бы в продолжение этой мысли он оглянулся на дом Марстонов, но его заслоняла громада муниципалитета. Она заметила его взгляд и встревожилась. Когда они расстелили на траве куртки и сели, скамейки они, не сговариваясь, прошли стороной. Она сказала, «Мама говорила, что у тебя был Перкинс Гилспай». «Да, он очень занятный тип». «Она говорила это так, словно тебя вот-вот заберут». Это было сказано с юмором, но и со скрытой тревогой. «Твоя мать слишком уж интересуется мной». «Ты ей сразу не понравился», — объяснила Сьюзен. взяв его за руку. «Жалко». «Ладно», — сказал он, — «зато другая часть семьи на нашей стороне». «Отец», — она улыбнулась, — «ему нравятся все, кто любит пиво». Улыбка погасла. «Бен, так о чем все-таки твоя книга?» «Трудно сказать». Он снял туфли и сунул босые ноги в мокрую траву. «Попробуй». «Нет, пока не могу». Впрочем, он с удивлением понял, что говорит правду. Он всегда пестовал свою работу, как маленького, слабого младенца. Чересчур грубое прикосновение могло погубить ее. Он даже Миранде не говорил об этом, хотя она очень интересовалась. Но Сьюзен — это другое. Миранда больше понимала в его работе. Ее вопросы часто напоминали допрос. «Подумаю», — сказал он. «Поцелуй меня, пока думаешь», — попросила она, ложась на траву. Он удивился. «Какая короткая у нее юбка. Раньше она казалась длиннее». «Боюсь, что это прервет ход моих мыслей», — сказал он серьезно. «Проверим». Он наклонился и поцеловал ее, обняв одной рукой за талию. Ее руки сомкнулись у него на шее. Через мгновение он почувствовал губами ее язык. Она прижалась к нему плотнее, и тихое шуршание ее юбки показалось ему оглушительным. Рука его скользнула выше и нащупала ее грудь, полную и мягкую. Второй раз за время знакомства с ней он почувствовал себя 16-летним, не думающим ни о чем и ни о чем не помнящим. «Бен, что? Хочешь меня?» «Да», — сказал он, — «хочу». «Прямо здесь, на траве?» «Да». Она смотрела на него в упор, блестящими в темноте глазами. «Только медленно. Стараюсь». «Медленнее», — сказала она. «Тише, тише, вот так. О, Сьюзен!» — выдохнул он. Они шли по парку, сперва без цели, а потом по направлению к Брок-стрит. «Ты не жалеешь?» — спросил он. Она поглядела на него, улыбаясь. «Нет, я рада». «Молодец».